Герои из нашего времени. Глава 1. Новая игра. Единственный источник света в темной комнате. Экран погас. На темном фоне побежали строчки титров. Я усмехнулся, схватил банку энергетика, приложился губами. Жидкость потекла в горло. Жестянка отлетела к другим. Глаза в прострации уставились на титры. Я доволен. Пройти с первого раза такую сложную игру на хардкоре – достижение. Взгляд метнулся за монитор, ладонь пошарила по столу, под пальцами затрещали пустые банки. Неужели даже одной не осталось? Язык недовольно прицокнул. Я встал, потянул со стула серый свитер. Мне повезло, я смог в полумраке быстро найти кроссовки и уже через минуту стоял наготове. Пальцы ухватились за дверную ручку, сердце начало биться быстро, даже слишком быстро. Появились неприятные ощущения за грудиной. Ничего не случится. Я же не впервые выпиваю блок энергетиков. Раздражение усилилось. Голову я не мыл неделю, одежду не стирал не менее месяца. Взгляды, что будут упираться в меня на улице, закономерны, но к ним я уже привык. Жестокий мир. Пальцы потянули ручку, в глаза ударил свет внешнего мира. Больно. Руки неосознанно схватились за грудь, скомкали свитер. Ноги не удержали тело. Голова ударилась о шкаф. Боль продолжила яростно бить по сердцу. Все тело сжалось, как у креветки. По телу волнами побежала дрожь. Фигово. На мгновение я перестал ощущать тело, но мрак держал сознание недолго. Глаза вновь ослепил яркий свет. Я удивленно присел, пощупал через свитер грудь. Вроде нормально. Неужели почудилось? Я поднял голову и осмотрелся. Просторный средневековый зал. У стен толпятся люди в роскошной одежде. В десятки метров впереди стоит трон, на котором восседает уже немолодой мужчина с красным меховым плащом за спиной, короной на голове. Король. Справа от короля стоит старик в синей мантии, белой бородой и посохом, напоминает королевского мага. И он решает открыть рот, зачем-то уж слишком громко начинает говорить. «Добро пожаловать, господин герой, в королевство Сандельтум. Вы были на грани смерти в своем оригинальном мире, и мы призвали вас продолжить жить в нашем. Уверены, ваша смерть была герой. Это какая-то новая игра?» Взгляд переместился на весьма реалистично выглядящие руки. «Не верится. Это и правда игра». Руки начали разминать шею, мышцы предплечий. Взгляд прошелся по кроссовкам, штанам и рукавам знакомого свитера. «Интересно. Игра, в которой придется управлять аватаром, сделанным на основе реального тела». Рука махнула перед собой. «Интерфейс». На удивление ничего не произошло. Взгляд перетянулся на говорящего справа от короля человека. «Пропустить кат-сцену». Глашатый продолжил говорить, ничуть не сбавил темп. «И мы призвали вас, чтобы...» «А, я понял». Озарение нашло на меня. Я под удивленными взглядами зала кулаком стукнул по ладони. «Это не просто игра, а мегареалистичная игра. Боюсь, вы не понимаете». «Это я не понимаю. Перед вами геймер со стажем в сотне хардкорных игр». Я резко вытянул руку, прерывая НПС. «Я герой, которого вы призвали для победы над владыкой тьмы. Так, непись, которого я в самом начале определил, как королевского мага, застыл, ошарашенно кивнул. Клише. Ну хотя бы над реализмом проработали. Хорошо, дайте мне минуту подумать». Я присел на пол в раздумьях. «Итак, началась новая игра, а значит, нужно будет начинать прокачку с нуля. Впрочем, как и всегда. Но что же в этот раз за ветку навыков развивать? Может, огненного мага, лучника через скрытность или...» «Стоп, игра слишком реалистичная, интерфейса, я так понимаю, подсказывающего не будет, поэтому нужно будет выбрать надежную методику прокачки». Глаза поднялись на что-то обсуждающего со своими советниками короля. «Если не буду настойчив, то НПС, скорее всего, навяжут неплохой, но слишком скучный и дефолтный способ развития. Поэтому надо действовать, господа лорды. НПС, я хочу попросить вас об услуге». Зал наполнился возбужденным шепотом. Взгляды NPC со всего зала уперлись в меня, но я лишь улыбнулся. Опытного геймера им не сломить. Король поднял в воздух ладонь, и все разговоры стихли. «Что ты хочешь, герой?» «Я хочу доступ в библиотеку темной башни». Тишина в зале стала загробной. «Черт, неужели у них такой нет?» В глазах короля появилась настороженность, он нагнулся. «Зачем тебе, герой?» «Значит, есть». Ликование наполнило меня, я закусил губу, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. «Как известно господам, владыка тьмы использует темные искусства. И я как лекарь, который изучает яд, ища противоядие, Хочу найти способ противостоять владыке тьмы. Какие мудрые слова. Я вместе со всем залом повернулся к покрасневшему от возбуждения высокому человеку в первом ряду. У мужчины был ученый вид, а из сумки за его поясом мне удалось заметить пучок сушеных трав. Королевский лекарь. Ну что ж, задумчиво пробормотал король, так тому и быть. Стражники, отведите героя в библиотеку темной башни. Из-за трона короля вышло четверо стражников, что вывели меня из зала. Вместе с ними я покинул и дворец, с интересом зазирался на так реалистично выглядящие улицы фэнтезийного мира. Лица у всех были разные, и каждый человек на улице, казалось, шел по своим делам, а не следовал заданному разработчиками скрипту. Разрабы молодцы, если все будет дальше так реалистично, я даже буду готов поставить им 5 звезд. Стража за 10 минут скучного геймплея довела меня до внушительной, этажей в 8 башни из темного кирпича. Стоила ли реалистичность того, чтобы просто шататься и тратить игровое время? Никто не остановил королевскую стражу ни на регистратуре, ни на последующих этажах. Это сразу показало, что у башни нет никакого авторитета, иначе бы у стражи хоть единожды попросили бы удостоверение или приказ короля. Вот уже и 5-й этаж. Я немного выдохся, но меня это не волнует. Как-никак пока я всего-то первоуровневый герой, но скоро. Хе-хе-хе. Стражники странно посмотрели на меня, я отвернулся. Даже если я посмеялся вслух, меня разве должно волновать мнение НПС? Я увидел дверь с надписью на непонятном мне языке, которую я почему-то отлично смог прочитать. Библиотека. Вдруг у меня резко поднялось настроение, и я посмотрел на одного из королевских стражников. Господин рыцарь, а почему я могу читать надписи на неизвестном мне языке? Это все, потому что, при призыве вас, господин герой, эта способность дается вам вместе с магическими каналами, также. Понял, понял. Меня не интересовало, что лицо королевского рыцаря за шлемом изменилось, когда я прервал его. Какое мне дело до Неписа? Я разочарован, очень разочарован разрабами, что поленились даже в такой реалистичной игре придумать более интересную отговорку, почему герои при призыве понимают все языки. Нога толкнула деревянную дверь, и я вдохнул пыльный запах библиотеки. Вперед. Глава 2. Мастер Ракш. ТСК. В недовольстве цокнул язык, и очередная книга отправилась на полку. Ничего интересного в библиотеке не было. Среди десятков просмотренных книг только 5 несли информацию о техниках и методах культивации, но даже они были третьесортными. Вы что-то ищете, молодой человек? Я резко развернулся, с интересом посмотрел на низенького лысого старичка. Подол черной мантии старика был весь в пыли, а лицо безразлично, но инстинкты геймера кричали: «Этот непись может быть полезен. Эти книги все, что у вас есть?» «Нет, господин герой», старичок прищурился, «есть еще архив. Интересно, знает, что я герой? Могу я? Туда доступ запрещен. С начала вторжения владыки демонов все темные искусства находятся под запретом и либо уничтожены, либо находится под надежной охраной. И как мне сражаться с владыкой, не изучив его оружие? Мне все равно, я вас не пропущу. Идите, уверен?» Стража устала ждать. Старичок развернулся и потопал прочь. Но глаза опытного геймера заметили, что для решительного ухода уж слишком неторопливо его движение. Уходит, но дает шанс. Ну тогда попробуем по-другому. И вам нравится смотреть, как эти книги гниют в архиве? Старичок остановился, повернулся и внешне грозно посмотрел. «Я вижу тебя насквозь, долбанный НПС. Мои губы не могут удержаться от широкой улыбки. Уверен, во времена вашей молодости было много властных темных магов, а что теперь? Искусство умерло, лишь демоны используют его, и вы вынуждены смотреть, как они выкашивают людей. И, я могу показать, что демоны не лучшие в темных искусствах. Дайте мне открыть миру, что могут люди с темной магией. Вам не превзойти в темных искусствах владыку демонов и его генералов. Вы ошибаетесь». Глаза старика прищуриваются, но я уже вижу, что его рука потянулась в карман. «Я не позволю вам вынести книги из архива». «Хорошо, но, если вы не победите в турнире среди учеников башни через 1,5 месяца», глаза старика угрожающе блеснули, «я больше никогда не пущу вас обратно, даже если прикажет сам король, а у этого НПС есть характер». «Хорошо, только тогда я хочу, чтобы вы помогли мне с выбором класса». «Класса, направление темной магии». Наконец, поняв меня, старик кивнул и проводил к архиву, вход в который был заставлен обычной на вид трухлявой дверью, а внутри оказался укреплен сталью не хуже, чем дворцовые ворота. Всего существует 5 основных направлений темной магии. Магия крови, темная алхимия, магия обращения, некромантия и последняя, магия проклятий. Я кивнул, в принципе похоже на одну из знакомых мне классификаций. Думаю, магия обращения отпадает сразу. Здесь, полагаю, нужно родство со зверем, чтобы ее использовать. Вы догадливы. Ага, вот и первая ловушка от разрабов. Если бы я выбрал этот класс, была бы большая запара с получением родства. Еще советую исключить магию крови, ведь это основная специализация владыки демонов и большинство книг по ней было уничтожено. Еще думаю темную алхимию, сами понимаете почему. Конечно, я же не хочу быть героем-саппортом. Есть какие-то штрафы за изучение сразу 2 направлений? Штрафы? Старик хмурится, и пару секунд подумав, качает головой, я о таком не слышал. То есть разрабы дадут просто так изучить 2 школы магии? Я нахмурился, повернулся к старику. Можете сразу показать лучшие, что есть по некромантии и магии проклятий. Старичок потер лысину и поднял руку, к нему с полки слетело 2 книги, легли на подставленные пальцы. На несколько секунд я застыл, магия в игре выглядела очень реалистично. Телекинез? Старичок кивнул. Это Некромикон и Проклятая долина. Эти книги были написаны сильнейшими темными магами своего времени. В каждом 10 навыков. Я осторожно принял книги, подошел к столу, поочередно открыл их. Старик своевременно включил магическую лампу. Несколько минут я листал страницы, наконец поднял Проклятую долину. Буду изучать ее. Уверен, автор Некромикона известнее, и заклинания тут сильнее. Как думаете, как отнесется королевство к герою, что на первый день призыва пойдет раскапывать могилы? Эти чересчур реалистичные НПС захотят убивать. А ты умен, усмехнулся старик и взял Некромикон. Только вы его далеко не убирайте. Если классовых штрафов нет, то я не против изучить пару заклинаний из Некромикона. По губам старика вновь скользнула улыбка. Мы пошли выбирать технику развития внутренней энергии. Тебе технику медитации или дыхания? Чем отличаются? Одна развивает в большей степени внутреннюю энергию и слабо усиливает тело, вторая наоборот. Одни для магов, другие для воинов. Старик кивнул. Тогда технику дыхания. Будешь сражаться в первых рядах? Старик почесал морщинистый подбородок. Мы вновь начали искать технику и нашли довольно быстро. Хороший выбор. Взгляд Василиска одна из сильнейших здесь. Я взял у старика из рук выбранные книги, потянул на себя, но железная хватка старика не дала их сдвинуть и на дюйм. Что, ты уверен, герой? Еще не поздно прийти в Золотую башню и начать изучать светлую магию. Я уже сделал выбор. Губы старика обнажили желтые зубы. Он отпустил книги, сделал шаг назад. Я буду ждать на входе в архив. Если бы разрабы знали, насколько я настрадался, играя за паладинов и магов света, они бы никогда не предложили мне пойти в Золотую башню. Мозг наполнило множество неприятных воспоминаний. Вспомнилось, как я заруинил себе прохождение, когда за паладина час играл в догонялки со стражей и попутно вырезал всех NPC города. Последствием было, что двери в Орден Света закрылись вместе с возможностью качать персонажа. Брови в неприязни сжались, ладони прижали к груди 2 книги, положили их на стол. Я достал из стола листы бумаги и карандашом переписал на них по 20 страниц из взгляда Василиска и Проклятой долины. Вскоре листы оказались сложены и запихнуты под стельки кроссовок. Я покинул архив, с улыбкой кивнул старичку. «Могу я узнать ваше имя?» Низенький старик с улыбкой кивнул. «Я мастер Ракш. Очень приятно, и доброго вам дня!» Я уже развернулся, когда из-за спины услышал смешок. «Вы, кажется, стали на сантиметр выше, герой!» И я в том же игривом тоне ответил. «Общение с уважаемыми людьми всегда помогало мне расти. Доброго вечера, герой!» Я кивнул, и больше ничего не сказав, вышел. Старик знал, что я выносил записи, но закрыл на это глаза. Какие продуманные НПС. Глава 3. Гордон. После библиотеки рыцари опять сопроводили меня к королю. Пришлось 15 минут ждать перед дверьми. Как я понял из объяснения одного из стражников, пока меня не было, король с подданными ушли на обед. Очень благодарна со стороны разрабов отнять у меня 15 минут жизни ради реализма. Вы задержались, господин герой. Я кивнул на слова пшного короля. Позвольте узнать, вы выбрали технику дыхания? Они спросили не про темные искусства, а про технику дыхания? Неужели у них есть что-то интересное? Нет, я их изучил только для общего понимания, и обязательно хотел бы посоветоваться с вашим величеством. Есть ли у вас предложение для меня? Я вперил взгляд в лицо монарха, заметил, как после моих слов черты лица того заметно разгладились. Прочитано. Превосходно, герой. Король хлопнул в ладоши, и один из стоящих рядом с ним слуг вышел вперед. Мужчина пронес через весь зал завернутую в белую ткань книгу, протянул на вытянутых руках. Я принял книгу, снял покрывало. Дорого выглядящая обложка из переливающейся голубой чешуи легла в ладони. В голове мелькнула мысль, что, пожалуй, ни одна VR-игра еще не ощущалась так реалистично. Это сокровище нашего королевства, техника сердца дракона. У тебя в руках одна из трех копий, вторая в сокровищнице, третья. С позволения вашего величества, я обладатель третьей копии. Знать расступились, впустила в центр зала рыцаря в идеально начищенных, блестящих перламутром доспехах. Я, Ардрид, первый рыцарь королевства и единственный до конца овладевший техникой сердца дракона, буду вашим наставником, герой. Мне не оставалось ничего, как рассеянно кивнуть. Даже знакомство с одним из ключевых NPC не перекрывало раздражение от затянувшейся катсцены. К счастью, ждать долго не пришлось, и после пары слов король объявил об окончании собрания. Я скинул кроссовки, свалился на кровать. Удача, что мне удалось настоять на том, чтобы комната была выделена мне в темной башне, а не во дворце. Тут было все, что надо. Индивидуальная тренировочная комната рядом с библиотекой. Я не смог удержаться и потер ладони. Множество лекций, на которые ходят сотни учеников. Отличное место, чтобы найти спутников НПС. На второй день увлекательного геймплея я рано встал и начал, как и любой уважающий себя герой, с того, что пошел на тренировку к Ардриду. Но началось все не как планировал Нпсшный рыцарь. «Ты не хочешь изучать технику сердца дракона?» Первый рыцарь мрачно свел брови. «Как не хочу, мечтаю. Но разве вы считаете, что можно приступать к изучению техники, не подготовив тело?» «Действительно», Ардрид с долей раздражения посмотрел на мои выступающие ребра. Без особой охоты рыцарь согласился, что перед основной практикой нужно хотя бы 2 недели уделить на тренировки тела. «Отлично, этого я и добивался, мне как раз нужно время. Я совсем не понимаю требования сердца дракона, что освоить его сможет лишь истинный правитель. Взгляд Василиска мне нравится больше, ведь там требовалось лишь верить в свое превосходство над остальными. Верить в превосходство над НПС легко, только вот отказываться от сердца дракона желания не было. Я решил со временем найти способ сплавить 2 техники в одну, а пока начать с более понятной техники. Следующие 2 недели геймплея я беспрерывно чередовал прокачку одних областей с другими. Утром и днем я тренировался с Ардридом, шел переписывать в библиотеку очередную порцию листов и на ночь читал «Проклятую долину» и «Взгляд Василиска». Однообразность надоедала, но ни капли не смущала. В любой игре большую часть прокачки составляет однообразный гринд. Со временем я неплохо разобрался и окончательно додумал свой будущий стиль боя. За основу решил взять «Проклятие», отправной точкой для активации которых является ранение цели. Ориентируясь на это, я подобрал оружие, глефу, и меня более чем устраивал мой выбор. Отличное древковое оружие с гораздо большим функционалом, чем обычное копье. Под довольным взглядом Ардрида я ловко рассек грудь манекена лезвием. «Удивительно, за 2 недели ты набрал превосходную форму. Давай приступим к...» Неожиданно браслет на руке рыцаря завибрировал, и лицо того перекосилось. «Наши тренировки откладываются». Я удивленно проводил взглядом резко начавшего удаляться рыцаря. Ардрид убежал куда-то на неопределенный срок, а я... Ха-ха, а я вовсе и не против. Я продолжил физические тренировки, но сократил их количество в пользу чтения. Теперь я приходил на лекции, читал на задних парах, игнорируя как и лекции, так и самих лекторов. Сами преподаватели с материалом, что, возможно, поможет за 10 лет вырастить среднего мага, меня не интересовали. Но вот ученики. В этих НПС я жадно искал потенциальных тиммитов, но в этот раз опять ничего адекватного. Я покачал головой и покинул очередную лекцию, направился к дверям. Тут мое ухо уловило интересный разговор. «Привет», я с добродушной улыбкой перегородил дорогу одному рыжему ученику. Не дожидаясь ответа парня, я приобнял явно пренебрегающего упражнениями НПС и отвел его к туалетам. Паренек зачем-то жалобно вжался в заднюю часть кабинки. «Извини, а ты не мог бы не улыбаться так, а? Ну и зачем портить мне настроение?» «Тебе не нравится моя улыбка?» Я схватил НПС за шею, взгляд парня задрожал. «Я тебя отпущу, если расскажешь все, что знаешь о профессоре Гордоне. Обещаете?» «Конечно, слово героя». Я вытер ноги об распластавшегося, прикрывающего голову НПС ученика. «Да, я обещал не бить его. Но что значит обещание, данное НПС?» «Правильно, ничего. Тем более, если мыслить с другой точки зрения, он был не просто избит. Я избил НПС, чтобы потренить и проверить пару навыков. С глобальной точки зрения он помог стать сильнее герою, а значит, помог в спасении мира. Это должно считаться высочайшей честью для НПС». Я уверенно кивнул и вспомнил всю информацию, что получил. «Мастер Гордон, это старый непреподающий профессор башни. Он из того же поколения, что и библиотекарь, а также самый настоящий темный алхимик. Я не мог удержаться от того, чтобы не одарить добродушной улыбкой очередного прохожего в коридоре. Меня переполняло счастье, если я смогу заполучить себе в команду этого НПС. Ноги решительно понесли меня к алхимику. «Убирайся». Я застыл перед захлопнутой Гордоном дверью. Меня просто выставили, как лоха. Но это лишь показывает, насколько этот НПС необычный. Он точно редкий. Я уверенно сел рядом с дверью, достал исписанные листы бумаги, начал читать. Незаметно пролетело несколько часов, дверь открылась, и в коридор снова высунулся профессор. «Ты еще здесь?» Тощий, в полностью черной мантии, взлохмаченными седыми волосами, немного горбящийся и четками на запястье, он недовольно смотрел на меня. «Конечно, мастер Гордон, ну и сиди дальше». Дверь вновь захлопнулась, я с улыбкой встал и отправился к себе в комнату. На дворе уже стояла ночь. На следующий день я уже по устоявшейся привычке тренировался в зале, затем переписывал листы в библиотеке и после этого. Хе-хе-хе. Вместо лекций я весь день читал перед дверьми. Иногда мастер Гордон выходил, бросал пару случайных комментариев и вновь возвращался к себе. Так повторялось несколько дней, и я вычислил, что у старика был лишь один посетитель. В дверь вошла фигура тощего ученика-алхимика. Я приложил ухо к дереву. «Приветствую вас, мастер Гордон. Что у нас сегодня?» Ответа старого алхимика я уже не расслышал. Кроме одного ученика Гордон ни с кем не общался, а это значит две вещи. 1. Парень перспективный алхимик. 2. Старый алхимик не может быть безразличен к единственному ученику. Губы потянулись в безудержной улыбке. Я видел на лекции этого паренька, а также его проблемы. Глава 4. Первый бой. Я рванул дверь на себя, вошел в просторную лекционную аудиторию. В этот раз я заявился раньше обычного, за 30 минут до лекции. И к моему удивлению, в пустой аудитории за учебником уже сидел ученик Гордона, Дарм. НПС сидел неподвижно, его взгляд упирался в разложенную перед ним книжку. Я поднялся по ступеням, сел позади него. «Ты в этот раз не на последний ряд?» Не поднимая глаз от страниц, спросил ученик. Молчаливый непись решил заговорить. «Я там, где хочу». Тощий парень повернулся ко мне, смерил полным раздражения взглядом. «А я не хочу, чтобы ты сидел сзади. МММ, хым-хум. Что ты говоришь?» Я переспросил алхимика, но ответа не последовало. Моя рука мягко обхватывала шею паренька, края губ того сочились слюнями. «Кажется, мне кое-что не то послышалось, можешь повторить?» «Хых-хых, можно четче, тебя не слышно». Я прислушался, но внятного ответа не последовало. Стоило мне отпустить горло, как парень словно рыба начал хватать ртом воздух. «Ну, очень рад, что вы сидите позади. Вот и отлично. Теперь, когда я уточнил истинные чувства НПС, я со спокойной совестью откинулся на спинку скамейки, начал читать. Некоторое время невежливый парень из-под лобья смотрел на меня, затем пару раз переминувшись на месте резко развернулся, сел. Незаметно пустую аудиторию начали наполнять люди, рассаживаться по свободным местам. На этот процесс я не обращал внимания, пока какая-то девчонка НПС не попыталась сесть рядом. Моя нога растянулась на всю скамейку. Занято. Аудитория постепенно наполнялась, и я, наконец, увидел друзей Дарма. Два парня, один широкоплечий, плотный и второй высокий с длинными руками-плетями вошли в аудиторию, заприметили молодого алхимика, сразу двинулись на него, как две хищные рыбы. «Свободно?» «Конечно, нет, садитесь». Я будто бы и не при делах подвинулся направо, уступил им место прямо над моим другом. Мне было лень слушать начало их издевательств, их приколы, что с каждым разом становились все злее и агрессивнее. Всю лекцию они мешали Дарму слушать преподавателя и писать, А под конец, после того, как лектор ушел и все начали собираться, еще и надбавили: «Дарм, ну ты же понимаешь, что тебе не выиграть в турнире алхимиков темной башни, да?» — со смехом спросил уже поднявшегося Дарма Тощий. Парень попытался проигнорировать, шагнул вдоль ряда, плотный добавил: «Это очевидно. Ты хоть видел его препода, старая развалюха?» С побледневшим лицом Дарм повернулся, несколько секунд он молчал, наконец процедил сквозь зубы: «Не вам куски мусора обсуждать моего учителя». «Что?» Я с интересом посмотрел на парочку, судя по выражениям их лиц, Дарм впервые ответил им: «Слабо вы эти до туалетов, хлюпик», — прищурился толстяк. «Пошли», — процедил Дарм и шагнул к выходу из аудитории. Парочка хулиганов переглянулась, на их лицах загуляли улыбки. «Ну, разрабы и гении, в игру добавили классические школьные будни». Меня пробило на ностальгию, я вспомнил, как огребал схожим образом. Но здесь не реальный мир, а в игре я могу играть. Я вышел из прострации, с опозданием двинулся, когда уже все вышли из аудитории. И, когда я дошел до туалетов, там уже разворачивалось зрелище. Десятки ребят собрались в круг и с весельем наблюдали, как Тощий бил Дарма. Иногда парню прилетали из круга пинки, он падал и вновь получал от Тощего. Я улыбнулся. Ностальгия. Ладони легли на плечи парней, замыкавших круг. Я уже хотел толкнуть их, шагнуть вперед, но случилось неожиданное. Дарм каким-то образом извернулся и смог ударить Тощего в подбородок. Неожиданно алхимику удалось получить преимущество. Он начал колотить Тощего. Резвым пинкам из круга не удалось остановить его наступление. Тощий стал защищать голову руками. Но представление не продлилось долго, и плотный парень кабаном врезался в Дарма, придавил к земле, начал молотить. Очухавшийся Тощий вскочил, начал пинать голову алхимика. «Пора». Я вошел в круг, со всей силы пнул ногой по круглой голове плотного парня, приблизился к Тощему. «Постой». Но я не собирался его слушать. Ладонь левой руки ухватила куртку. Мои глаза вперились в Тощего, он застыл. Правая влетела ему в лицо, и еще, и еще. Кулак замахнулся в четвертый раз, как я почувствовал, что-то ухватило за ногу. Краем глаза мне удалось засечь, что это плотный, уже очухался от пинка и тянет меня вниз. Я потерял равновесие, считанные секунды я оказался под тяжелым телом. «Тебе конец, придурок». Слюна упала мне на лицо, потные ладони надавили на шею. «Это тебе конец». Я схватился за широкое лицо, пальцами надавил в глазницы. Давление с шеи пропало, плотный парень в испуге отпрыгнул. «Ты нормальный, я мог без глаз остаться». Паника на лице толстяка сменилась довольной ухмылкой, я почувствовал, как две пары рук схватили меня сзади. «Тупые НПС». Я пригнулся и резко выхватил из кармана пищевое перо. С размаху воткнул металлический наконечник в лицо придурку с синим шарфом, прямо в щеку. Затем быстро начал наносить тыкающие движения по рукам второго, заставил обоих отступить. Мои губы изогнулись в беззвучном шепоте. «Шекерисера». Прямо на глазах учеников края ран начали темнеть. «Дарси, что это у тебя на щеке?» «Килру, глянь на свои руки». В голове всплыла фраза из «Проклятой долины». «Раны, нанесенные с использованием проклятий без лечения, закрываются медленно. Они отравляют организм и могут быть отправной точкой для использования проклятых техник». Я встретился взглядом с плотным парнем, что хмуро посмотрел на меня. «Что ты с ними сделал?» В ответ я лишь улыбнулся. Разрыв плоти. Крики боли отошли от парочки позади. Я прям услышал, как круг вокруг меня расширился. Все смотрели на окровавленный металлический кончик пера. Мой взгляд на мгновение сместился на держащего щеку парня в синем шарфе. Незначительная царапина от удара пером расширилась и больше напоминала ножевое ранение. Со следующим моим шагом круг сделал три назад. Я подошел к лежащему на полу Дарму, его волосы были всклокочены, слиплись от пота и крови. Сам алхимик туманным взглядом смотрел в потолок, но стоило мне протянуть руку, как он сжал ее, принял помощь и даже смог встать. Я поочередно прошелся взглядом по людям, окружающим нас, встретился с каждым взглядом, придерживая алхимика, шагнул к выходу из туалета. Круг разомкнулся, я зашагал прочь, ни на секунду, не опуская сжатое в ладони пищевое перо. Мы вышли в коридор, и я усмехнулся. Это было мое первое сражение и первая победа в этой реалистичной игре. Но я точно знал, что это не конец и будут еще. Глава 5. Ты уверен? После того, как довел Дарма до комнаты профессора Гордона, я вернулся в комнату и сразу приступил к практике техники дыхания. По привычке скрестил ноги на кровати, Грудная клетка задвигалась в размеренном темпе, адреналин от боя утих. С тех пор, как Ардрит покинул королевскую столицу, технику дыхания я практиковал ежедневно. Взгляд Василиска быстро восстановил потраченную мной на разрыв плоти энергию. Энергия медленно потекла по телу, укрепляя его. Я был уверен, что если продолжу тренировки и практику техники, рано или поздно смогу довести тело до приличного состояния. После практики взгида Василиск был сон, а наутро мне передали письмо, что я должен прибыть к главе темной башни. Но мне было плевать. Смятый листок отправился под кровать. Я пошел на привычную тренировку. Не прошло и двух часов, как двери зала открылись, вошел мужчина в черной мантии лет 40 с прической горшком. Наши глаза встретились, мне было известно, кто это, ведь несколько его портретов висело в аудиториях башни. Хмурый взгляд ничуть не напряг меня, я отвернулся, продолжил размахивать глифой. Я атаковал резкими, но не очень сильными ударами, быстро разрывал и сокращал дистанцию с чучелом. Наконец, глава башни не выдержал. «Герой, вам придется дать мне объяснение и принести извинения пострадавшим от ваших рук ученикам». Я остановился, поднял валяющееся в стороне полотенце, вытер пот с верхней обнаженной части тела. С начала игры я неплохо прокачался, и теперь тощее тело понемногу обрастало мышцами. «С чего бы?» – наконец спросил я. «С того, что вы атаковали учеников и использовали проклятую магию. Раны мальчиков не закрывались, и если бы мы не позвали магов из Золотой башни, они могли бы не дожить до сегодня. Они первые напали, но вы герой. И что?» Я посмотрел на главу башни раздраженно. «Вы должны. Ничего я вам не должен. Единственная моя обязанность – убить владыку тьмы. Ваша – помогать мне и следить, чтобы другие не мешали. Хорошо, даже если так, глава башни процедил, вы не должны были использовать проклятую магию на учениках. Тупые НПС, почему разрабы сделали их такими тугодумами? Я буду ее использовать на всех, кто будет на меня нападать. Поэтому советую обзавестись высококлассным магом света или следить за учениками». Но больше я не обращал внимания на НПС и продолжил тренировку. Тратить времени на него не хотелось, да и смысла не было, ведь он был второстепенным персонажем. Глава, по башне которого королевские рыцари ходят, как дома, точно не может быть важным НПС. Сразу после тренировки я, зажав меж зубов полоску вяленого мяса, отправился читать к дверям профессора, и тут меня ждал сюрприз. Стоило мне привычно сесть, как дверь отворилась, из комнаты послышалось сухой голос. «Входи». Я с улыбкой зашел. За алхимическим столом стояло три стула, два старых с давно истершимся лаком и один новый, блестящий и красивый. Этот стул и оставался единственным свободным. «Присаживайся», — Гордон указал ладонью на стул, попутно поправил колбы перед сидящим справа от него Дармом. Молодой алхимик ловко работал с пробирками, и когда мне удалось с ним встретиться взглядом, он слегка кивнул, улыбнулся. «Что ты хотел, герой?» — спросил Гордон покровительственно. «Уверен, ты не просто так ждал у дверей целыми днями. Тебе нужно что-то конкретное?» Я не удержался от улыбки. «Я не зря помог Дарму. Считай, выполнил скрытый квест». «Да, мастер Гордон. Для начала хотел спросить, правда ли, что темные алхимики изучают не только зельеварение, но и другие аспекты темных искусств?» Профессор кивнул. «Зельеварение является одним из основных направлений, но, кроме него, темные алхимики, подобно ученым, изучают все направления темных искусств, начиная от создания оружия, до усовершенствования техник». Гордон поднял палец в воздух, круглые камешки четок на запястье гулко стукнулись друг о друга. «Мы даже можем, используя кровь убитых существ и множество других ингредиентов, чтобы создать зелье родословной. Одно такое зелье равно сокровищу, ведь оно может положить начало новому роду оборотней». Гордон говорил о темных алхимиках с неприкрытой гордостью, и слова его под сомнение ставить не стоило, ведь они полностью соответствовали тому, что я вычитал в книгах. «А вы можете объединять разные техники в одну?» Гордон гордо кивнул. «Более чем. Только вот», между бровей старика сформировалась складка недовольства. «Что? Сомневаюсь, что в наше время найдется практикующий, что решится на подобный риск. Ведь неудача может закончиться смертью. Смысл играть в игру, если не рисковать? Я готов на это. Сможете сплавить техники для меня?» Лицо Гордона посерьезнело. «Это рисковое мероприятие, герой, ты уверен?» Я кивнул и достал из сумки за плечом взгляд Василиска. «Это будет основной техникой». Профессор принял технику, с улыбкой пролистал. «Сильная техника, я знаком с ней». «Хорошо, а какая вторая?» Я хитро улыбнулся, посмотрел на выглядывающего из-за плеча профессора. Дарма выудил из сумки сердце дракона. Стоило краю обложки показаться, как Гордон гаркнул. «Дарм, дверь!» Молодой алхимик подскочил к двери, дернул на себя. «Заперто!» Старый алхимик кивнул. Наши взгляды встретились. «Я спрошу снова. Ты уверен?» «Разумеется». Гордон открыл сердце дракона, пролистало. «Это очень мощная техника. Я, конечно, могу справиться, но есть риски, как и ожидалось». «Какие?» Профессор пожал плечами. «Все просто, либо я могу ошибиться, упустить что-то. В таком случае, провал и неизвестные последствия для твоей культивации. Или ты не справишься с усложнением, результат тот же». Я пожал плечами. «Мне все равно. Попробуйте». «Хорошо, первая треть у подобных техник не сильно отличается. Справлюсь быстро. Не позже, чем через 2 недели. Дальше, не могу предугадать». «Спасибо». Профессор пожал плечами, положил руку на плечо Дарму. «Я займусь твоими техниками, но в обмен можешь взять под опеку моего ученика». Губы опять не смогли удержаться от улыбки. «Не проблема, спасибо. Улучшенная техника и перспективный алхимик тиммейт в моей команде. Ну не превосходно ли?» После посещения профессора я вместе с Дармом пришел на вечернюю лекцию. В этот раз мы сидели уже вместе. Вокруг нас на ближайшие 3 парты не было ни одной живой души, а задиравшие молодого хулиганы жались теперь в дальнем углу. Я довольно хмыкнул, достал переписанные листы, но стоило мне углубиться в них, как я почувствовал, как мой рукав потянули. Я поднял удивленный взгляд на Дарма, лицо того было неестественно бледным. Алхимик кивнул в сторону входа. Желания отвлекаться не было, но тут уже было ничего не сделать, пришлось поднять голову. В дверях стоял почти 2-метровый здоровяк, его густые черные волосы вились и спадали на плечи, а на жестком лице красовалась улыбка, демонстрировала 2 ряда острых треугольников зубов. «Это Асл», — шепнул Дарм, — «он из клана оборотней, сильнейший ученик башни». Мои глаза встретились с оборотнем, неожиданно тот помахал рукой, направился по ступеням прямо к нам. Глава 6. Ардрит. Дарм дрогнул, когда Асл быстро, почти мгновенно взлетел по ступеням, тень оборотня нависла над столом. «Ты герой?» Я несколько секунд молча смотрел на него. «Да». «И что, это ты вчера 4 размазал?» «Похоже на квест». Теперь я посмотрел на оборотня с интересом. «Это были твои друзья?» Губы расползлись в улыбке, тело напряглось. «Как гиены могут быть друзьями льву?» «Но вот ты», — Асл ударил кулаком себе в грудь, «но ты можешь». «И зачем мне друзья НПС?» «Мне не нужны друзья». Асл нахмурился, открыл рот, но я не дал ему сказать. «Мне нужны лишь подчиненные». «Вот как?» Лицо оборотня несколько раз изменилось. Удивление, раздражение, сомнение, а затем спокойная уверенность. «Герой, через 2 недели будет турнир башни. Надеюсь, ты собираешься принять участие в боевом конкурсе. Так значит, все же побочный квест?» «Принимаю. Я приду избить тебя. Буду ждать». Асл развернулся, быстро дошел до дверей, разминувшись в них с лектором. Но на этом происшествия дня не кончились. Когда я после вечерней практики техники дыхания хотел ложиться, в двери постучали. Я открыл дверь, на вытянутой руке королевский рыцарь держал письмо. Руки задвигались, распечатали конверт, глаза пробежались по строчкам, уголки губ потянули их вверх. Завтрашний день обещает быть интересным. С утра я, как обычно, пришел в тренировочный зал. Как и в прошлые разы, в углу зала были свалены свежеприготовленные тренировочные манекены. Посредине зала стоял Ардрит, ХМ. Доспехи первого рыцаря королевства были в грязи, пот и спекшаяся кровь приклеили ко лбу волосы. Стоило рыцарю меня заметить, как тот резко развернулся, глаза полыхали злобой. «Герой, наша армия терпит большие потери на фронте, люди королевства страдают». Я в предвкушении прикусил губу. «Неужели у игры начинается новая арка, новый этап?» Ардрит нахмурился. «Похоже, тебя веселят мои слова, герой. Ты думаешь, это смешно?» Здесь я не мог не нахмуриться. Из-за реалистичности эмоциональные крики персонажей громкие, бьют по ушам. Но Ардрит не собирался останавливаться, продолжил. «Мы отбили крупнейшую за несколько лет атаку армии демонов. Но скажи, поясни, почему первое, что я слышу при возвращении, это рассказы о том, как герой избивает других учеников?» Предвкушение сменилось на раздражение, я прикусил губу. «Разрабам жалобу. Этот НПС слишком шумный. Тебе слабо сразиться с равными противниками, ты боишься бросить вызов армии демонов, или хотя бы сразиться со мной, значит, квест такого рода, можно было и без этой нудятины. Я развернулся, прошел к стене. Ты куда пошел? Я с тобой, Разгов. Глаза Ордрида расширились, но реакция первого рыцаря не подвела. Меч смог остановить Глефу в паре сантиметров от лба. Мышцы плеча заныли от столкновения, но я не остановился, быстро повторил замах. Глефа со скрежетом заскользила по броне, не оставила и царапины. Рыцарь ответил выпадом, но я уже отпрыгнул в заученном прыжке. Контратаку провести не удалось. С каждым взмахом рыцаря приходилось отступать вновь и вновь. Наконец, глаза увидели возможность. Я сделал, казалось бы, слишком далекий, никудышный выпад. Ордрид заметил очевидную неустойчивость, шагнул вперед. Резкое движение кисти, положение Глефы сместилось, рука резко рванула Глефу на себя. Жуткий, изогнутый клювом наконечник Глефы навис над шеей рыцаря и тот не увернулся. Подобно гильотине, сталь врезалась в шею рыцаря сзади, разорвала мышцы, пустила кровь. Ордрид зашатался, упал на колено, поднял неверящий взгляд. Я сделал шаг назад, недоуменно посмотрел на Глефу, разорванную заднюю часть шеи. Да, Глефа не вошла глубоко, не повредила крепкий, как лучшие сплавы позвоночник десятилетия тренировавшегося рыцаря. Но сам факт, вид истекающего кровью первого рыцаря ввел меня в ступор. Да, я много тренировал этот прием, десятки раз видел в мыслях, как сношу им головы, но я никак не мог представить, что Ордрид пропустит удар. Кольцо на пальце первого рыцаря блеснуло, в ладони оказалось красное зелье. Половину Ордрид себе вылил за шиворот, вторую выпил. Прямо на моих глазах страшная рана на шее стала затягиваться. В голове невольно всплыло. А если бы я использовал проклятие, разве он не умер бы от кровотечения даже после приема зелья? Или, может, у него были бы другие способы противостоять проклятию? Неважно. Я помотал головой, отбрасывая эти мысли на задворки сознания. «Вы в порядке?» Ордрид нерешительно кивнул. «Похоже, я устал. Несколько дней не спал. Начнем наши тренировки с завтрашнего дня». Рыцарь встал, пошатываясь, направился к двери. «Несколько дней не спал» звучит как отговорка. Хотя, я замотал головой, ну не может быть, чтобы первый рыцарь был настолько слаб. Его слова были правдой, он точно не врет. Хотя, может быть, немного привирает, или может. Я махнул рукой, пофиг. Кисть крутанула Глефу. «Сейчас меня больше волнует, что я уже, как 15 минут стою ничем не занимаясь. Тренировки ждут». Я двинулся к манекенам. «Может, еще какой крышесносный навык получится придумать?» Хе-хе. Незаметно проскакали еще две недели. Суммарно прошло 5 недель с момента моего призыва с начала игры. Из королевских кузниц прибыл специально для меня созданный набор высококлассной кожаной, с остальными элементами брони, по заказу выполненная Глефа из черного железа. Гордон также закончил первую треть техники и передал мне. Начались активные тренировки с Ордридом, и больше первый рыцарь меня так не разочаровывал. За 2 недели боев я не смог его даже поцарапать, а вот он регулярно приставлял меч в самые болезненные места. Подобное раздражало, хотелось вновь повторить победу, и я не переставал активно осваивать все виды навыков, и прямо сегодня, прямо сейчас у меня был шанс доказать себе, что я не зря качал скиллы, не зря читал «Проклятую долину», тренировал технику дыхания «Взгляд Василиска», постоянно тренировался в зале и придумывал новые уловки, виды атак. Я опустил взгляд с трибуны на арену, на которой одна за другой сменялись пары противников. Мне было, откровенно говоря, скучно смотреть на третьесортных неписей. Поэтому я, как обычно, читал, закинув одну ногу на другую, пока наконец глашатай прокричал: «Герой Ирсин против колба Бергосту». И я встал, размял плечи. Ирсин был моим игровым никнеймом, и под ним же я собирался пройти испытание, всю эту игру. Под взглядами НПС я прошел меж рядов, спустился на арену и замер в ожидании соперника. Глава 7. Черный лев. Я ждал, и первый противник не вышел. Глашатай объявил мою победу, и я шокированный покинул 6-этаж башни, где находилась арена. Второй день закончился так же. Противник не появился. Третий день соревнования не был исключением. Я в раздражении изуродовал соломенных кукол в 2 раза больше обычного. Я не придумывал новые техники или приемы, лишь месил куклы всем доступным арсеналом навыков, попутно придумывал 2 жалобы. Первую – разработчикам. Вторую – на разработчиков. Зубы скрипели, в мозгу представлялась изощренная одна звезда с негативным комментарием длиной в книгу Льва Толстого. На четвертый день мои мольбы были услышаны, и против меня вышел противник. Высокий парень в серых доспехах с полуторным мечом и круглым щитом. Стоило глашатаю объявить начало битвы, как я двинулся на противника, замахнулся глифой и отпрыгнул. Я посмотрел на трибуны. Если я его превращу в отбивную, со мной же до финала никто и не выйдет. Так? Под удивленным взглядом соперника я просто встал. Осторожно ученик шагнул вперед, неуклюже начал подходить. Я небрежно ткнул парня глифой в щит. Он шагнул назад. Ну что за убожество, мои нервы не выдержали. Я сильно ударил по щиту, тот вылетел из рук НПС. Ударил по броне, острый край глефа сделал дыру в доспехе. Парень упал бледный, выбросил меч, поднял руки. Мусор. Пятый и шестой день прошли без боев. Лишь на седьмом, в самом финале против меня вышел Осел. Здоровый, с острыми зубами и угрозой во взгляде, он совершенно отличался от остальных. Хищный оскал оборотня мгновенно поднял мне настроение. Начинайте. По сигналу Осел начал превращаться. Все тело начало изощренно изгибаться, с треском костей и суставов на месте человека появлялся зверь. Я не стал пытаться прервать обращение, встал, с интересом, наблюдая, как на месте человека появляется зверь. Наконец, Осел в последний раз хрустнул шеей и раскрыл пасть. Теперь передо мной стоял не человек, а черный лев. Ну вот это другое дело. Мы с Оселом начали наворачивать круги. В умных глазах зверя сквозило нежелание подставляться под удары. Я шагнул вперед, махнул глифой. Не достал, атаковал снова, вновь и вновь повторил атаку. Зверь не подставлялся, отступал. Умный оборотень отскакивал, отбегал, подгибался, делал все, чтобы избежать лезвия. Что ты делаешь? Несколько дней бездействия внушили мне опасения, что на турнире башни не будет ни одной интересной битвы. Все, чем я себя утешал, битва против Осела, но даже она теперь грозилась закончиться скучно. В раздражении я начал наращивать темп, ошибся. В моменте ноги поторопились, опередили оружие, и лев рванул вперед. Мне пришлось отскочить, дважды сменить траекторию, чтобы не словить удар. Начавшие накапливаться разочарование, как ветром сдуло. Неплохо. Будь ты игроком, я бы даже сказал скиллово. Бой превратился в танцы, и наконец мне удалось слега зацепить бок льва. Я улыбнулся. Теперь остается активировать проклятие и ждать кок. Неожиданная резкая атака льва нарушила мысли. Осел налетел, от рывка увернуться удалось, но резкий удар лапой сбил с ног. Я попытался перекатиться, уйти и попробовать встал, но лев не дал. Умный зверь надавил на нагрудник лапами. Воздух вылетел из легких. Я попытался ударить глифой по черепу, но мощная челюсть впилась в древко, потянула оружие на себя. Слабеющие пальцы едва удержали оружие в руках, мои глаза пересеклись со звериными. В глубине черных глаз была насмешка. Я взбесился, ответил злобой. Ты всего лишь жалкий непись. На мгновение движения Осела застыли. Я отпустил правой рукой древко, выхватил из-за пояса нож, вонзил прямо под пышную львиную гриву, прямо в шею. Ха-ха, ультимативная атака, разрыв плоти. Дикий рев раздался над ареной, челюсть ослабла, и я смог вырвать глефу, перекатиться в сторону. Я осторожно приподнялся на одно колено, приготовился. Но Осалу было не до меня, закончив, он прошел несколько шагов, упал. Кровь из шеи лилась струей. Даже с моего ракурса было отчетливо видно, как грива окрашивается в красный. Подскочил глашатый, судьи. Все забегали и засуетились, появились целители из золотой башни, одетые в белые маги. Я мельком услышал, как целитель пробормотал сонная артерия, от рук мага полился святой свет. Неприятно. Под запоздалое объявление я покинул арену. Победитель герой Эрсейн. Награда за победу оказалась приятной, но скучной. Зелье, помогающее временно, в течение недели ускорить культивацию в 3 раза. Я на неделю плотно засел за развитие внутренней энергии и смог увеличить ее запас в 2 раза. После принятия зелья эффект меня более чем удовлетворил, и я обратился за информацией к Гордону. Но, как и ожидалось, тот сказал, что при втором приеме эффекта не будет. Чтобы вновь испытать эффект быстрого увеличения энергии, мне нужно было найти зелье с совершенно другим способом изготовления, иными ингредиентами. А это было сложно, учитывая, что подобных вариаций на континенте было не более 10. Я быстро забыл о зелье, ведь сейчас были более насущные проблемы. Меж пальцев я смял листочек, на котором красовалось 5 строчек записей. Дамагер, Ирсейн, Саппорт, Дарм, Лучник, Маг, Танк, Чтобы победить главного босса, меня одного может не хватить, поэтому на подстраховку стоит собрать тиму из неписей. Только вот трех позиций нет. Лучником можно будет взять одну девчонку, на турнире она неплохо себя показала, заняла первое место в стрельбе из лука. Только даже с ней две позиции придется заполнить. Я перевел взгляд на лежащие в углу стола, переписанные из Нирмика на странице. Не житью, что делаешь? Ничего. Я поднял взгляд на подошедшего к столу Дарма, освободил ему место рядом с собой. Неожиданно всегда молчаливый Дарм продолжил говорить. Я победил в конкурсе зельеварения. Поздравляю. Спасибо, это было. Пока я попытался придумать менее кровавый способ прикрыть рот разболтавшемуся алхимику, но тот замолчал сам. Только уж слишком резко, неестественно. Я повернул голову к входу. В дверях с улыбкой стоял Лассел. Оборотень ухмыльнулся и направился прямо. «Он идет к нам», — паникуя прошипел Дарм. «Опять». Я приподнял голову, взгляд пересекся с черными глазами Лассела. «Я согласен». В недоумении я нагнулся над столом. «Что? Быть твоим подчиненным?» «Неожиданно. Быстро ты передумал». Я оценивающе посмотрел на Лассела. «Как танк он может в принципе подойти? Но в лояльности этого НПС я не уверен. Перестраховаться не мешает». Мои ладони легли на листы, перетащили их в сторону, дальше по столу, я передвинулся вслед за ними, перевел взгляд на смотрящего на меня круглыми глазами Дарма. «Что за мер? Двигайся!» Дарм подвинулся, я вслед за ним, на освободившееся место со скрипом скамьи селосал. «Благодарю!» Я кивнул, взгляд встретился с черными глазами вновь. «Забудешь, что ты подчиненный, убью!» На удивление Эссел лишь усмехнулся. Показал ряды острых зубов. «Не волнуйтесь, босс, я не забуду». Могучая ладонь оборотня прижалась к шее. Глава 8. Большие планы. «Поздравляю с победой в турнире, герой». Я перевел взгляд на библиотекаря. «Мне нужна информация о ближайших данжах». Брови старика подскочили, ладонь потерла лысый череп. «Мне непонятна ваша терминология. И тут разрабы не продумали. Есть подземелья, скрытые гробницы». Тут хитрый непись не дал однозначного ответа. Почесал лысину, прошелся меж полок. Обычно такую информацию никому не раскрывают, исследователи ее ищут сами, но вам, герой, я готов помочь. Ну хоть будет информация о данжах. Непись достал с полки несколько книг, сдул с их поверхности пыль. Здесь есть информация об одном в свое время очень известном маге. Если ты изучишь записи, возможно сможешь найти место, где он запрятал свое наследие. Возможно, то есть гробницы может и не быть. Брови библиотекаря поднялись, почти улетели на лысый череп. Конечно, или ты думаешь, если бы было известно точное местоположение гробницы, не нашлось бы пары смельчаков ее разграбить. Разрабы, вы совсем? Почему я должен игровое время тратить на что-то кроме прокачки? Хотя может, я принял книги, помахал удивленному библиотекарю. Кажется, у меня есть отличная идея. Кулак глухо постучал по дереву двери. Несколько секунд не было ответа, затем тихо затопали ботинки. Дверь открыл Дарм, несколько раз удивленно моргнул. «Откуда ты узнал, где моя комната?» Профессор Гордон сказал. «Я войду», Дарм кивнул, дал мне войти, прикрыл дверь. Мои глаза пробежались по мебели, потолку. Комната Дарма не сильно отличалась от моей, разве что. Я перевел взгляд на заваленный пробирками и зельями стол, взял стоящее в центре ярко-красное зелье. «Это что, зелье лечения?» Я вопросительно посмотрел на Дарма. Тот криво улыбнулся. «Скорее наоборот. Если это выпить, то никакое исцеляющее зелье тебя не спасет. Яд?» Дарм покачал головой. «Это взрывное зелье. В отличие от зелья лечения оно имеет яркий цвет, прозрачно, без примеси и с резким запахом». Я кивнул. Зельеварение было не той областью, которой я хотел заниматься. Я и знал геймеров, что прокачивали производственные классы до максимального уровня. Людьми они были не особо адекватными, хоть и ценными. «Дарм, мне нужна помощь», я выложил на стол книги, «нужно найти гробницу или тайное убежище одного мага». Алхимик с интересом взял одну из книг, открыл, брови парня подскочили. «Как ты вынес ее из библиотеки?» «Библиотекарь сам дал мне эти книги». Дарм с кривой улыбкой усмехнулся. «Ясно, хм, странная реакция, какая-то проблема». Палец Дарма уткнулся в раскрытую на столе книгу. «Это произведение мастер Рагш дал мне прочитать, не выходя из библиотеки». Палец ткнулся в другую книгу. «Эту запретил даже брать. А эту?» Я поднял книгу с интересным названием. «Последний среди равных. А эту я вижу впервые. Она точно из библиотеки?» Мне не оставалось ничего, кроме как пожать плечами. Вроде как да. Дарм ногтем вытащил из края книжного узора обложки пыль, кивнул. Я расшифрую эти книги для тебя. Не прошло и недели, как Дарм сообщил, что справился. Он сообщил о том, что в книгах рассказывалось о сильном маге, что был знаком со всеми нынешними главами башен, кроме главы башни тьмы. Не водил общение с третьесортным неписем. Неплохой показатель. У глав башен огня и ветра этот маг учился, с главами башен света и земли он дружил, а для главы башни воды был учителем. Долгое время этот маг был значимой фигурой в королевстве, пока болезнь не подкосила его. Под конец жизни маг отправился в странствие в попытке излечиться. Это случилось 20 лет назад. Примерно в это же время, только чуть позже, на Вигдинских болотах начали появляться мутировавшие монстры. Дарм предположил, что эти два события могут быть связаны, и я был с ним полностью согласен. Уверен, и другие бы согласились. Я осмотрел сидящих за круглым столом. Алхимик Дарм, Танкасал и новенькая, лучница Самина. Мой взгляд особенно долго задержался на рыжеволосой девушке. Та ответно подняла взгляд. «Что-то не так, герой?» Я покачал головой. «Все нормально». «Нифига не нормально, твои навыки, самые ничтожные в группе». Чуть успокоившись, я скрестил на груди руки, объявил. «Мы завтра утром отправляемся на Вигдинские болота». «Хорошо», спокойно кивнул Асал. Уже знавший о планах Дарм кивнул. «Погодите, а нам разве можно покидать башню во время учебного года? Это запрещено правилами». «Ах-ах-ах», мозг с трудом подавил желание придушить лучницу на месте. Я по-геройски добродушно улыбнулся. «Я получил разрешение короля, но у нас нет снаряжи. Уже к вечеру будет первоклассное». «Но, что?» Я не выдержал и прошипел. Самина опустила взгляд. «Ничего, тупая лучница испортила мне настроение». Я резко встал, отчеканил, чтобы завтра утром все ждали меня у входа в башню. «Ясно». Все закивали, Самина особенно поспешно. И пока рыжеволосая дура не решила задать еще вопросов, я направился к выходу. Надо будет потребовать у кукольников, чтобы они делали больше чучел. Сотни манекенов уже мало. Глава 9. Болотные монстры. Я пнул сапогом труп гигантской змеи, повернулся к неписям. Неплохо. После двух дней дороги мы прибыли на болото и теперь продвигались, зачищая встречающихся на пути монстров. У этого питона интересная кожа. Пальцы Дарма прошлись по чешуе. Монстр есть в бестиарии? Дарм покачал головой. Нет, хоть питон и похож на обычного болотника, но они не вырастают до таких размеров. Я кивнул. Змея, тело которой было толщиной в туловище взрослого человека, выглядело внушительно. Если это мутировавший питон, то мы на правильном пути. Асал, ты теперь идешь впереди. Черногривый лев кивнул, медленно двинулся вперед по болоту. Мы пошли за ним. Львенок что-то слишком осторожен. Побыстрее. Лев ускорился, мы проходили участок за участком и не находили ни одного болотного существа. Я внимательно вглядывался в топи, пока не заметил кое-что интересное. Стой. Асал остановился, вопросительно повернул морду. Но у меня не было и толики желания объясняться перед неписем. Дарм, в центр, Самина к нему же. Асал, мы по флангам. Все разошлись по моим указаниям. Герой, вы что-то за... ТССС. Я приложил к губам палец. Приготовьтесь. Прошла минута, две без движения. Ладонь крепко сжимает древко глефы. Я уверен в том, что видел. И я не ошибся. С хлюпающим звуком из смога, покрывающего болото, показывается зеленокожий монстр. Рост в два взрослых человека, две головы. Одна кровожадно улыбается, вторая откинулась в сторону, выглядит полусонной. Болотный тролль. Дарм запнулся, сделал шаг назад. Я перевел взгляд на НПС. Самина с Дармом застыли, и даже в движении Хасала появились сомнения. На удивление я не почувствовал разочарования. Со временем логика разрабов становилась мне все более и более понятной. Чего еще ждать от неписей? Они не воспринимают этот мир как игру. Для них он реален. Очевидно, они будут бояться своей первой настоящей битвы. Под удивленными взглядами группы я улыбнулся и пошел навстречу троллю. И неписи, и монстр застыли в недоумении. Сапоги хлюпали от каждого шага по болоту. Наконец я встал в пяти шагах перед монстром. Рука лениво поводила глифой прямо перед носом монстра. Тролль взревел. Четырехпалая ладонь выхватила из-за куска ткани, служившего поясом, дубину. Монстр в ярости вложил всю силу в удар по наглому человеку. Жалкий НПС. На одном дыхании я поднырнул под широкий удар монстра. Губы задвигались, шепча проклятие. Орудие провело тонкую косую рану через всю грудь монстра. Я оказался за спиной монстра, с размаху провел схожую рану монстру на спине. Края неглубокого пореза мгновенно потемнели.